Будучи образованным, Кобальт опять же мог дать совет по продаже шкур после охоты или как выгоднее всего потратить свои серебряные и немногочисленные золотые. Наконец, использование Осириусом слабой, но тем не менее магии заставляло даже немногих опытных воинов уважительно кивать головами. Магия была известна, но творить ее могли лишь немногочисленные избранные. Вот почему, когда бурно обступившие контракт наемники чуть ли не по слогам читали выданные им бумаги, вокруг Осириуса было уважительное пространство, чтобы не дай суровый Грон или добрая Химина не толкнуть его мажество. Беспокоился ли Аргалор, что люди заметят опасные пункты и поймут, в чем дело? Откровенно говоря, не особо. За прошедшие 4 года Лев неплохо выучил, как мыслят люди, а особенно наемники в этом мире. К тому же, в этом плане люди Земли не сильно отличались от людей Тароса. Даже со всем имеющимся образованием и интернетом, многие люди словно овцы на заклании шли в конторы по микрозаймам и, фактически, гробили свои жизни. Что уж говорить об этом мире. Основой его стратегии в привлечении наемников к контракту была аномально высокое жалование. Из-за существования эликсиров, артефактов и магии наемники в Тарасе могли иметь чрезвычайно разный доход. В конце концов, какой-нибудь эльфийский мечник, закованный в артефактную броню со столетиями боевого опыта и усиленный эликсирами при желании, мог бы сражаться с небольшой армией, попросту отступая и возвращаясь, пока не перережет всех, кто будет пытаться его прикончить. Следовательно, в плане цены он будет требовать, если не равные, то примерно равные общему жалованию этой самой армии. Понимая это, Думов изначально поставил цену, доступную лишь опытным воинам, возможно, даже начавших принимать первые эликсиры. Для опытных, но все же бывших крестьян это были безумные деньги. Золотая лихорадка — страшная штука, но все же Эргалор не собирался полагаться лишь на нее. Он не сомневался, что наемники все же дойдут до тех самых пунктов, которые и должны были ему вернуть большую часть средств. Вот только эти пункты были созданы в таком виде, будто их выполнение не составит никаких проблем. Но для полного понимания, что именно Думов внес в контакт, стоит остановиться на самой системе наемничества, которую Лев старательно изучал последние годы. Политика Священной Империи создала довольно любопытную ситуацию. Имея развитую и отлично работающую биржу наемников, государство отдало компаниям значительную часть рынка сражений и войн. Наемники сражались за аристократов, вольные стрелки уничтожали угрожающих деревням и городам монстров, в конце концов, их иной раз даже нанимали для экспансии за пределы империи. Казалось бы, такая система должна быть очень развита на всех уровнях. Как бы не так, для Льва стало приятным сюрпризом та расхлябанность и неорганизованность, что царила среди даже самых высокопоставленных наемных компаний. По большому счету, каждый из таких отрядов походил скорее на очень развитое и многочисленное разбойничье формирование, чем на полноценный отряд. Зачастую в отрядах вообще не существовало четкой системы распределения добычи, а все вопросы решал вожак, главарь или командир, как его могли называть. Частенько им становились самые сильные, но далеко не самые умные бойцы, что за счет личной силы всегда забирали себе все самое лучшее. Подобный подход очень часто принуждал наемников переходить к грабежам прилегающих к ним территорий, даже для того, чтобы просто получить фураж или провиант. Надо ли говорить, что с таким подходом наемники редко следили за своим внешним видом, оружием и тем, как они выглядели в глазах заказчика. Повсеместное сходство заставляло нанимателей закрывать глаза на связанные с наемниками проблемы, ведь куда бы ты ни пошел, везде было практически одно и то же. Конечно, от провинции к провинции могли быть небольшие изменения, а наемники за пределами империи имели свои особенности, но в целом ситуация была убогой, и это создавало прекрасную возможность для одного красного дракона. Аргалор видел перед собой прекрасный и слабо освоенный рынок сбыта, что словно перезревший, уже начавший чуточку подгнивать фрукт, готов был свалиться в руку тому, кто всего лишь сделает, как надо. Именно поэтому одним из первых пунктов, что Лев добавил в контракт, было условие о необходимости покупки и упорядочивания всей брони, одежды и оружия. Каждому из бойцов после подписания контракта давалось время, чтобы прикупить нужные вещи за свои средства, что было не так уж и просто, учитывая то, что в этом мире еще не было той же штамповки и тому подобных вещей. Или они могли обратиться за помощью к самой компании, которая взялась бы предоставить им все необходимое всего лишь за небольшой кредит с совершенно человеческими процентами. Смотрящие на этот пункт наемники видели в нем всего лишь небольшую придурь их крылатого повелителя. Они не задавали, какую броню он выберет, и как сложно будет ее найти в случае необходимости. Они также невнимательно читали пункты, посвященные системе штрафов. Невыглаженная форма, грязные штаны или мундир, неначищенное оружие или броня – все это имело свою градацию наказаний, немного, но уменьшающая общую сумму их ежемесячного вознаграждения. А ведь это был всего лишь один из пунктов, который они собирались подписать. Одним лишь внешним видом Думов не собирался ограничиваться. Если раньше тренировки существовали исключительно из-за требований Марица и его авторитета, то теперь они были официально закреплены в контракте. Более того, Аргалор не поленился и разработал самую настоящую систему поощрения и наказаний, где раз в месяц в отряде определялись лучшие мечники, топорники, копейщики, лучники и арбалетчики. Последних было всего пара человек, слишком уж дорогим и сложным было это оружие. В случае победы каждый из них мог получить небольшую прибавку к жалованию, если же кто-то оказывался в конце списка, шла еще одна проверка навыков, итогом которой становился значительный штраф, с легкостью перекрывающий те затраты на победителей. Другими словами, проигравшие кормили всех. Тем не менее, Эргалор не был бы драконом, если на этом его идеи завершились. Следующим важным изменением являлся вопрос продажи трофеев. Изначально вместе с более-менее крупными отрядами наемников очень часто странствовали группы маркетантов, торговцев, шлюх и прочих людей, готовых за деньги обустроить быт солдат удачи. Иногда маркетанты странствовали между поселениями, заодно натыкаясь на наемников. Торговцы были удобны тем, что им можно было легко продать излишнюю добычу, пусть и по куда более невыгодной цене. Больше этого делать было нельзя. Контракт прямо и недвусмысленно запрещал солдатам драконьих ублюдков торговать со случайными маркетантами для, цитата из контракта, «предотвращения распространения нерабирихи, ссоры и споров касательно денежного вопроса». Теперь бойцы могли продать свои трофеи исключительно в крупных населенных пунктах. Но вот беда, отряд мог продолжительное время не заходить в города, странствуя по сельской местности. И все это время бойцу пришлось бы нести не только свое снаряжение, но и свои же трофеи. И здесь, совершенно случайно, исключительно для пользы и удобства солдат существовал специальный отрядный магазин, где ты мог без всяких проблем сгрузить свое барахло, где тебе бы дали выгодную цену. Разве это было неудобно или выгодно? И данная опция стоила не так уж и дорого. Более того, забота Эргалора о своем отряде пошла еще дальше. Теперь ремонт и покупка телег была исключительно на компании, больше наемникам не требовалось платить за эти примитивные вещи. Правда, и пользоваться они ими не могли, как и покупать отдельно, дабы не создавать путаницу и хаос. У них оставался выбор: или нести различную мелочевку на себе, или воспользоваться уникальным и очень удобным предложением по размещению своих припасов на повозках отряда, где вещи будут охранять от воровства, отгонять крыс и жуков, а заодно прикрывать от дождя. А ведь ничего не было сказано о кухне. С ростом людей одного повара очевидно недостаточно. Более того, какой воин после тяжелого марша хочет еще идти охотиться или заниматься готовкой? Если солдат подключит услугу «кухня всегда здесь», то его деньги уйдут на услуги повара и его помощников, а заодно само питание. Больше никакого раздельного питания с постоянным риском, что кто-то сожрет что-то гнилое и сляжет с животом. Ну и, конечно, услуги кузнеца. Опять же, зачем искать каких-то неизвестных кузнецов, что еще могут что-то не так сделать, когда всегда есть возможность воспользоваться услугами отрядного кузнеца с его маленькой переносной кузней. И данная опция опять же стоит не так уж и много. Нельзя забыть и об одной из важнейших вещей для воина – услуг медика. И ради своих бойцов Аргалор нашел лучшего лекаря из всех возможных. Одновременно и волшебника, чародея, шамана, артефактора и алхимика. А то, что его называют шарлатаном и разыскивают сразу в нескольких графствах на юге, так это не более чем досужие слухи. От автора. Глава небольшая, так как были дела с приемкой техники на полдня. Доставкам ведя. Глава 22. Аларик Скотт всю свою жизнь знал, что он достоин чего-то большего, но к его огромному изумлению казалось, что кроме него самого это мало кто еще видит. С самого своего рождения Аларик понял, что он предназначен для великих свершений. Факт рождения с искрой чародейского таланта говорил сам за себя. Однако его семья и остальные крестьяне почему-то отказывались проявлять к нему должное уважение. Именно поэтому, когда возле их деревни проезжал пожилой, бродячий чародей по имени Гарольд, Скотт немедленно напросился к нему в ученики. Алрик уже праздновал свои будущие свершения, как реальность потрясла его неожиданным ударом. Бродячий чародей оказался жалким слабосилком, выгнанным с обучения за свою слабость. Тем не менее, хоть его учитель и знал мало, а по силе мог использовать лишь самые слабые заклинания, он был хорошим человеком, за что Элрик был ему вечно благодарен. Хоть Гарольд и использовал его словно мула, для самой сложной, грязной и неприятной работы, но он ответственно подошел к делу передачи Элрику всех хоть сколько-то известных, пусть и немногих магических знаний. Но время шло, и так изрядно больной Гарольд становился все старше и слабее. Приходило время оставить дорогу и разместить свои старые кости где-то в одном месте. И когда спустя 8 лет Скотт достаточно вырос и обучился всему, что знал учитель, Гарольд второй раз изменил жизнь Алрика навсегда. Собрав оставшиеся силы, старик привел своего ученика в Сабадиль, столицу Атомоса, центрального герцогства всей империи. Именно там жил могущественный и безжалостный учитель самого Гарольда, великий чародей Дюна. Лишенные магии простецы частенько могут услышать термины «волшебник» и «чародей». Для них нет особой разницы между двумя этими понятиями, ведь они оба одинаково используют магию. Но тот, кто хоть чуть-чуть знаком с таинством волшебства и чародейства, с легкостью сможет их отличить. Чародеи по своей природе с самого рождения обладают магией. Для них заклинания являются чем-то неотъемлемым и привычным. Многие из чародеев даже еще до самого обучения способны творить простейшие заклинания, а по мере роста их сродство лишь увеличивается. К несчастью, далеко не все чародеи имеют способности, достойные такого дара. Хоть можно родиться чародеем, но иметь столь жалкое количество магии, что кроме самых слабых заклинаний, тебе больше ничего не будет доступно. Именно поэтому многие из слабых чародеев идут по пути волшебства, чтобы академическими знаниями компенсировать разницу в силе, пока их интуитивное понимание магии будет им неплохо помогать на этом пути. В отличие от чародеев, хоть у волшебников и есть мана, но у них нет подсознательного понимания таинства магии и предрасположенности к ней. Вот почему там, где чародеи могут творить волшбу инстинктивно и быстро, волшебникам приходится тратить годы, чтобы изучить все таинства творения магии. Тем не менее, волшебники не заняли бы свое место, если они были во всем хуже чародеев. Необходимость глубокого изучения принципов работы магии, ее течения и влияния предоставляли волшебникам уникальную возможность создавать из магии ровно то, что они хотят. Там, где чародей зачастую может действовать лишь инстинктивно, а от этого ограничено, пусть и мощно, волшебник самостоятельно создает ровно то, что он хочет в данный момент времени. Для сравнения, на ранних и средних стадиях изучения магии чародей с легкостью сумеет задавить грубой силой и скоростью создания заклинаний, но уже на поздней, одно правильно подобранное заклинание волшебника может случайно миновать все защиты противника и одним точным ударом положить конец его жизни. Опять же, могучий чародей способен инстинктивно создать такой щит, к которому подберет ключик далеко не каждый волшебник. Но не стоит считать чародеев варварами от мира волшебства. Хоть большинство из них и не видит необходимости выгадывания крох энергии, как волшебники, но некоторые, обычно самые умные из них, тоже начинают изучать магию углубленно, отчего их опасность возрастает многократно. Великий чародей Дюна был как раз из последних. Благодаря текучей в его теле могучей магии Дюна разменял уже несколько сотен лет и обучил множество поколений чародеев и волшебников. И даже так ему всегда требовались новые пользователи магии для его бесчисленных экспериментов и изысканий, ведь магические опыты смертельно опасны и имеют высокую степень летальности даже для опытных магов, что уж говорить об учениках. Многое из экспериментов великого чародея шло на рынок Сабадиля, создавая постоянный поток торговцев и туристов. Хоть Гарольд и был выгнан из обучения у Дюны, но даже бывшего ученичества хватило, чтобы получить пропуск внутрь, после чего продать Алрика на обучение в магическую башню. И Скотт был искренне благодарен своему первому учителю за эту возможность, хоть тот и продал его, как какую-то бессловесную скотину. Да, ученичество у Дюны было смертельно опасным, но обратной стороной шел поток самых разных магических сведений, ведь могучий чародей не видел смысла их скрывать. Жизнь в башне была ничуть не легче, чем в дороге, и в чем-то даже опаснее, но теперь Скотт получил доступ к магическим книгам и знаниям своих товарищей. Талант Ларика к магии был признан средним, что при должном обучении открывало перед ним хорошие перспективы. Но к несчастью для всех, Скотт отличался одной странной и необъяснимой особенностью, доведшей до белого коленя сначала младших, затем старших учеников, а потом и самого великого чародея. Аларик Скотт чуть ли не физически не желал идти теми путями, по которым шли все остальные. Другими словами, когда Аларик получал в свои руки заклинание, он немедленно пытался его изменить и доработать, отчего зачастую от изначального заклинания оставалось немногое. Надо ли говорить, что подобный подход от не самого опытного чародея приводил к ужасающим и неожиданным последствиям? Была ли это глупость, высокомерие или гениальность? Каждый сам найдет ответ на этот вопрос. Но стоит отметить, что магия Эларика была абсолютно непредсказуемой и от этого опасной не только для его врагов, но и даже для него самого. Конечно, часть из заклинаний Скотт сумел более-менее настроить, но ведь его жажда творить толкала его все на новые и новые безумствования. Не удовлетворившись одним лишь волшебством и чародейством, Аларик ринулся сначала в артефакторику, а затем плавно коснулся и зельеварения. Там, где кто-то меньший запутался бы и бросил, Аларик впитывал магические секреты, словно сухая губка в воду. И здесь случилось страшное. Слухи о необычных достижениях и страсти к экспериментам дошли аж до самого Дюны. Великий чародей, лишь несколько раз видевший данного ученика, будучи тоже заядлым экспериментатором, решил, что нет ничего ужасного, если Скотт продолжит свои эксперименты. Мало того, он даже выделил ему некоторые средства и предоставил побелевших от подобной перспективы помощников. В конце концов, что может случиться? Подумал Дюна. Башня зачарована, а множество барьеров и заклинаний справится с чем угодно. Как оказалось, случиться может всякое. Придя в восторг от поддержки своего кумира, Аларик окончательно потерял всякую осторожность, решив реализовать свой лучший эксперимент. Молодой чародей смешал артефакторику, алхимию, чародейство, волшебство, несколько бутылочек энергетиков и алкоголя, чтобы в пьяно-наркотическом угаре случайно породить его, первого за сотни лет алхимического слайма, невероятно живучего, прочного, инертного к большинству магии и зельям текучую гору алхимической жидкости, способной к быстрому передвижению и растворению всего, в том числе и магии. Секрет создания алхимических слаймов был потерян после одной из великих войн, после которых осталась лишь одна священная центральная империя, поэтому можно понять всю уникальность подвига Ларика. Пьяно икнув и рухнув на пол, создатель монстра отключился, уже не видя, как под панические крики остальных волшебников и чародеев, текучая гора спокойно разъедает сдерживающую магию и выбирается из барьеров и пентаграмм, после чего, бережно оплыв бессознательное тело создателя, принимается крушить и жрать башню великого чародея. Словно назло, Дюна как раз отсутствовал по делам, а точнее, предавался разврату с одной из ведьм, поэтому панические призывы его учеников не сразу дошли до могущественного чародея. Когда же он все-таки прибыл порталом, попутно толком забыв одеться, отчего сильно смутил некоторых из учениц внешним видом, его глазам предстала башня, частично напоминающая червивое яблоко, в котором неплохо так порезвился особо голодный червяк, питающийся магией алхимический слайм, по силе ставший великим алхимическим элементалем, буквально влюбился в башню, отчего не собирался никуда уходить. Понравилась ему и магия взбесившегося Дюны, вот только ее было слишком много, из-за чего слайму пришлось спешно бежать прочь и скрываться в канализации под городом, спасаясь от осатаневшего от ярости великого чародея. Когда мучающегося головной болью и похмельем Аларика под ручки, так как он не мог стоять прямо, привели под пылающие, в буквальном смысле, очи Дюны, то великий чародей очень хотел испепелить глупца на месте, но еще больше он хотел узнать, как его ученик сумел повторить успех магов прошлого. Но как бы Скотт ни старался, повторить успех своей бухой половины он так и не сумел, и сколько бы Дюна ни вливал в его глотку алкоголя и энергетиков, результат был отрицательным. Не получилось найти и элементаля, провалившегося словно сквозь землю. Поисковые же ритуалы были бесполезны из-за антимагической природы слайма. Раздосадованный сверх всякой меры, Дюна пинками выгнал Ларика из своей башни и запретил ему возвращаться, пока тот не вспомнит секрет создания подобных существ. Дюна и вовсе мог бы его убить, Но великий чародей все еще надеялся на случайный успех его глупого ученика. Так Аларик Скотт и оказался на улице. Будучи не слабым чародеем, он мог бы попытаться устроиться в другие башни магов, но рекомендация Дюны разом закрыла перед Алариком все двери. Никто не хотел ссориться с великим чародеем по столь пустяковому поводу. Имея в своем теле немало магии, Аларик старел куда медленнее обычных людей. Когда его выгнали из башни, ему было 38 лет. Еще 10 лет ему пришлось учиться жить без поддержки и защиты башни. И, в целом, с его знаниями это было бы не так уж и трудно, откажись Аларик от своих собственных нестабильных заклинаний и прочих изобретений. Но Скотт упорствовал, отчего прошлая трагедия раз за разом повторялась. Разом умершие, а затем ставшие нежитью коровы, которых он должен был вылечить, сделали его персоной нон-грата в графстве Астрик. А обросшая великолепной бородой жена бургомистра хоть и вызвала уважительные цоканья гномов, но почему-то очень расстроила самого бургомистра, объявившего награду за поимку сволочного алхимика. Тем не менее, хоть от экспериментов Аларика и случались подобные оказии, но в общей массе Скотт выполнял те заказы, на которые он подряжался. За 10 лет странствий он вынужден был волей-неволей, но снизить частоту неудач в своих рецептах, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. И если бы не тяга к экспериментам, то его дела давно бы пошли бы в гору. Та же алхимия была у него развита на хорошем уровне. Единственное, что Эларика сильно огорчало, это отсутствие успехов в боевой магии. Если во время обучения у Дюны этот раздел его не сильно интересовал, отчего он его игнорировал, то после изгнания Скотт внезапно столкнулся с проблемой поиска знаний. Да, кое-где все же можно было купить боевые заклинания, но в своем упорстве Эларик не желал их использовать, как есть, а эксперименты над ними без соответствующих книг были настолько опасны, что даже он разбирал их очень осторожно. Вот и приходилось ему в большей степени налегать на свои алхимические и артефакторные познания, чем чародейские. А что лучше всего приносит золотые, если не продажа эликсиров и зелий? Подходите, разбирайте. У вас болит спина, зелье от Аларика уникального поставит вас на ноги в два счета. Чувствуете, что на затылке стало слишком прохладно и не хватает волос? Аларик поможет вам и здесь. Зелье проверенное на самом высшем уровне. Не проходите мимо, ведь сегодня и сейчас у вас есть уникальный способ решить все свои проблемы. Прямо на раскрывшемся и превратившемся в небольшую торговую лавку воске стоял сам Аларик, громко рекламируя свой собственный товар. Хоть возраст мужчины и подходил к 50 годам, но ему нельзя было дать больше 30. Другое дело, что с внешностью его природа не пощадила. Взглянув на Аларика Скотта, житель Земли немедленно бы узнал знаменитую английскую внешность, а именно кривые, выступающие вперед зубы, острые, лошадиные скулы, рыжие бакенбарды, которыми Аларик очень гордился, и немного выпучившиеся глаза, делающие его похожим на скумбрию. Единственной приемлемой чертой в его внешности был орлиный нос, в форме и длине которого позавидовали бы даже древние римляне. Привлеченные его зычным голосом к повозке начали постепенно приближаться горожане. Сегодня Скотт решил выступать в небольшом торговом городке Висельшит, расположенном в западной провинции. В этом графстве он был неизвестен, плюс оно находилось достаточно далеко от города того мстительного бургомистра. Аларик отказывался понимать причины такой мстительности. В конце-то концов, волосы же с его жены выпали уже через неделю. Да, они выпали в том числе из головы, но ради бога маги, Хека, зачем делать из этого такую трагедию? Вон, на жарком континенте, Анхалте, все люди бреют головы и ничего. Волосы то у его жены вырастут, а вот если отрезать у Эларика то самое, то был велик шанс, что оно не вырастет уже никогда. Привычно красочно расписывая свой товар, Аларик резко напрягся, заметив впереди подозрительное шевеление. Сузив глаза, чародей пристально взглянул на вновь прибывших, пытаясь понять, где же он их видел. И спустя секунду его брови взлетели вверх. Красные, одинаковые доспехи, четкость, выверенность движений, вечно мрачные, серьезные выражения лиц. Вне всяких сомнений это были драконьи ублюдки, довольно знаменитый, пусть и нишевый отряд наемников, что в последние два года неплохо так стали на слуху. Если Аларик правильно помнил, то появились они где-то лет 6 назад и первые 4 года были обычным, пусть и успешным отрядом наемников. Единственное, что их отличало, это наличие в их отряде самого настоящего дракона, в честь которого и была названа компания. Но в последние два года все резко изменилось. По слухам, в драконьих ублюдках стали платить просто невероятное жалование, отчего вступить к ним пожелали довольно многие. Тем не менее скоро стало ясно, что глава отряда, а им был сам дракон, ввел в своей компании поистине драконьи порядки, в которых хоть ты и получал огромные деньги, но вынужден был пролить по 7 потов, чтобы сохранить большую часть из них. Впрочем, последнее редко кого останавливало. Умелые наемники были уверены в своих силах и самодовольно считали, что уж они-то смогут все выполнить и за пару лет сколотить настоящее состояние. Но после подписания контракта, который был завизирован не как наемничий, а как курьерский, они внезапно обнаруживали, что все не так просто. Так, Скотт подозревал, дракон пытался избежать налогов и наемной биржи, заодно держа своих бойцов на законных основаниях. Также Элрик мысленно качал головой на тех идиотов, считающих, что гребаный красный дракон будет просто так платить им золотом. Впрочем, в их защиту, Скотт слышал, что наемники драконьих ублюдков и впрямь богатели месяц от месяца. Тем не менее по гневным речам различных маркетантов, оказалось, что золото наемников тратилось в их же отряде или специально выкупленных драконом тавернах и постоялых дворах, отчего другие торговцы оставались с носом. Имя Эргалора постепенно все чаще звучало не только в деревнях, но и в небольших городках. Сам Элрик красного дракона не видел, но слышал, что он высотой аж с крепостные ворота. Однако, зная любовь людей к преувеличению, Скотт боялся, что на самом деле ящера можно было нести на руках, как кота. А может, дракона вообще не было, а предприимчивые наемники просто покрасили в красный цвет пойманную ящерицу. Но так или иначе, всего лишь за 2 года драконьи ублюдки сумели сделать для своей репутации больше, чем за 4 предыдущих года. И прямо сейчас они проталкивались сквозь толпу прямо к нему. Судорожно оглядевшись, Алларик в панике заметил, что красные доспехи мелькали со всех сторон. «Проклятый бургомистр!» — билась мысль в голове чародея. «Его шавки все-таки меня нашли. Хрен тебе, а не мои яйца!» Ждать больше было нельзя. Соскочив с повозки и подхватив пышные одеяния, чтобы не споткнуться, Алларик кинулся прочь, высоко и забавно поднимая худые ноги. «Эй ты, а ну стоять!» В спину ему неслись гневные призывы, но он их игнорировал, полностью сосредоточив внимание на бегущих к нему 3 солдат впереди. Кто в своем уме вообще хоть когда-то останавливался? Иногда Скотт даже задумывался, было ли разумнее в такой ситуации кричать «не останавливайся», чтобы беглец замешкался. Рука привычно легла на одну из специально подготовленных для такого случая колб. Удар. Взрыв. Разбившаяся колба немедленно выпустил свое содержимое в воздух, закрыв кашляющих солдат разноцветным дымом, в котором хоть что-то мог видеть лишь сам Элрик, ужом проскользнувший мимо хаотично машущих руками наемников. Позади тоже раздавался кашель, ведь дым заполонил собой значительную площадь. Казалось, опасность миновала. Да, повозку было жаль, но нижнего Элрика было жаль еще больше. Кроме того, свое золото и самые ценные зелья Скотт всегда носил с собой в сумках. Но его радость длилась недолго, так как когда он обернулся, то увидел вновь преследующих его наемников. «Чтоб вам Мантикору в жены!» — выругался чародей, резко поворачивая к ближайшим жилым домам, намереваясь затеряться среди переулков. «Скажите этой жирной свинье и его жене, чтобы они пошли!» Алларик споткнулся и прикусил язык. Дальше он бежал уже молча. Завидев чуть приоткрытую дверь в одном из домов, он немедленно прыгнул туда и тут же подпер дверь, уронив на нее небольшой шкаф, отчего грохотом перепугал кого-то наверху. Тут же в дверь прилетел крепкий удар с чьими-то чертыханиями и ее попытались открыть. Неудачно. Не желая тратить выгоданное время, Алларик словно птица взлетел по лестнице, застав полуголую женщину, завизжавшую при виде него и неудачно закрывающую грудь, и голого волосатого гнома, одной рукой пытающегося надеть штаны, а другой сжимающую секиру. «Прошу прощения, мадам», — извиняюще поклонился Алларик, заодно слитным движением прыгнув прямо в услужливо распахнутое окно. И сделал он это очень вовремя, ведь в косяк окна прямо вслед за ним влетела крепко застрявшая секира. «Сегодня вы просто прелестно выглядите», и далеко не в первый раз оказывающийся в этой ситуации Алларик еще наверху выхватил очередную колбу и предусмотрительно кинул ее прямо перед собой в мостовую, отчего при приземлении не только не расшибся, но и мягко спружинил от на пару секунд ставшего мягким камня. Фух, это было близко. Смахнул пот со лба чародей и, не глядя, стартанул вперед, чтобы крепко врезаться во что-то перед собой. Аларику потребовалось аж несколько секунд, чтобы звезды перед глазами перестали танцевать, и он увидел, кто же перед ним стоит. «Мама», — пискнул Скотт, со страхом смотря прямо в склонившуюся к нему морду самого настоящего дракона. «Не угадал», — прошипел красный ящер. «Я предпочитаю, чтобы меня звали Повелитель, но у тебя будет время привыкнуть». Может быть, и Алларику это уточнение совсем не пришлось по вкусу. От автора. Глава побольше, так как прошлая была меньше. Глава 23. Аргалор с насмешкой рассматривал отчаянно потеющего человека, что умудрился так сильно испортить его планы. Еще 2 года назад Лев решил обзавестись хорошим медиком и алхимиком, из-за чего после некоторых поисков была выбрана кандидатура Алларика. Неконтролируемый, безбашенный экспериментатор кому-то мог бы показаться плохим выбором, но Думов смотрел на перспективу. Жителю ли Земли не знать, насколько могущественным инструментом являются инновации, а в особенности те, кто эти самые инновации способен придумать и реализовать. Пульсирующий и перекрученный мозг Алларика был способен генерировать вещи, способные изменить мир. Ему всего лишь требовалось должное руководство и хорошая направляющая красная лапа. Вот только к раздражению Аргалора, в тот момент, когда он начал поиски алхимика, тот умудрился разругаться с каким-то бургомистром, отчего последний объявил за него награду. Как итог, чародей предпочел сбежать и залечь на дно, и если бы не подозрение, что алхимик рано или поздно вернется в западную провинцию, то Лев уже начал бы подыскивать другого кандидата. А так, на место медика в отряд пришлось принимать заглушки, временных лекарей, хоть и способных лечить, но не показывающих ничего стоящего. Аргалор очень удивился, когда, отдыхая от трудов праведных и занимаясь подсчетом бухгалтерии, к нему прибежал один из солдат и сообщил, что искомый чародей мало того, что в городе, так еще и в наглую смеет торговать. За прошедшие 6 лет, заказов на чью-то поимку было немного, но парочка все же имелась, поэтому организовать загонную охоту было куда проще, чем можно было подумать. И теперь, смотря на испуганного Алларика, наступил второй этап плана – показать непутевому алхимику всю пользу его работы на одного великолепного дракона. Сам разговор с пойманным происходил в высоком здании, специально пристроенном к одной из принадлежавших Льву таверн. За прошедшие 6 лет Думов еще сильнее вырос, отчего у него начались сложности с обычными помещениями. Высота в холке у него постепенно приближалась к 2 метрам, поэтому для него было все проблематичнее входить в различные человеческие постройки, кроме самых больших. Вот почему в каждом крупном городе, где Аргалор покупал таверну, он также проводил модернизацию, чтобы купленное место могло вместить и расположить в себе гостей его размера. Впрочем, Льва немного беспокоили дальнейшие перспективы. Такими темпами его рост и размер будут становиться все больше и больше, отчего постройка даже одного приемлемого жилья станет слишком уж затратным излишеством. С другой стороны, спать словно какой-то зверь на улице Думов тоже не желал, хоть его пышущему жаром телу было плевать на чем и где спать. Даже разразись на улице самая настоящая метель, взрослый дракон сумеет спокойно в ней спать, ни чуточку не замерзнув. «Ваша драконистость», — прервал ушедшего в размышления дракона Алларик. Кажется, его немного нервировал немигающий взгляд красных глаз. «Превелико извиняюсь, но позвольте мне узнать, зачем я вам мог понадобиться? Вы хотите купить у меня зелье или...» На слове «купить» из ноздрей ящер с шипением вырвались 2 струйки дыма, и Алларик понял, что иногда молчание – это золото. Сам дракон лежал на нескольких медвежьих шкурах, пока Алларик стоял на коленях со стоявшими справа и слева от него стражами. «Не буду тянуть, ведь благодаря тебе, человек, мне пришлось изрядно подождать, пока ты появишься в этих краях». Алларик сглотнул, ему не понравилось, куда это шло. «Но радуйся, ведь у меня к тебе невероятно выгодное для нас обоих предложение. В моей растущей наемной империи пока что вакантно место медика и алхимика, и ты его займешь». Упрямый характер Алларика много где доставлял ему неприятности, не изменил он себе и здесь. «А если я не хочу?» – возмутился чародей. «У меня есть свои планы, опыты и эксперименты. Мне некогда заниматься каким-то там лечением». «Я не спрашивал, а утверждал». Дракон дал знак лапой кому-то за спиной Алларика, и перед удивленным чародеем положили все его сумки, зелья и эликсиры. «Но мое предложение будет актуально после небольшой проверки. Скажи, насколько ты хорош в быстром лечении ран, остановке крови? Ты уверен в своих зельях, что они могут спасти кому-то жизнь?» «Подобная мелочь», — презрительно фыркнул Алларик, неосознанно попытавшись встать, но стражи насильно усадили его обратно. Это настолько примитивно, что я могу лечить такие вещи хоть с закрытыми глазами. Ваша драконистость, со всем уважением, мой уровень слишком высок для столь нишевой работы. Тук, осекшийся на полуслове чародей с отсутствующим видом смотрел на торчавшие из его ноги острие копья. Незаметно подошедший третий наемник резко, но аккуратно выдернул острие, заставив кровь весело потечь по ноге. В ту же секунду стражи отошли назад, отпустив плечи чародея. «А-а!» — громко заверещал Аларик, в неверии смотря на рану. «Вы мне ногу проткнули. А-а! Как больно! Ваша наблюдательность достойна уважения!» — скучающе вздохнул дракон, подхватив с ближайшего металлического блюда аккуратно нарезанный кусок здоровенного, полупрожаренного стейка. Найденный Марицем повар очень хорошо знал предпочтения своего повелителя. «Но на вашем месте я бы поменьше кричал и побольше заботился о ране. Будет поистине удручающе, если вы истечете кровью». Сбиваясь и путаясь, Аларик принялся отчаянно копаться окровавленными руками в сумках, и словно назло все, что попадалось, было совсем не тем, что ему требовалось прямо сейчас. К счастью, в очередной сумке он нашел нужное зелье и, не жадничая, щедро полил им рану. «У-у-уй!» — заскрипел он зубами от жгучей боли, но лечение еще было не закончено. «Зачем вы это сделали?» Из мешочка была вытащен порошок, что еще сильнее ускорил заживление переставшей кровоточить раны. Третье зелье убрало кровь с ноги и рук, оставив лишь дырку в штанах. «Я хотел убедиться, что твои навыки и впрямь достойны моего уровня», — пожал плечами дракон. «О тебе ходит слишком много противоречивых слухов. Слова же слишком лживы, чтобы на них можно было полагаться в столь важном деле». «О каком деле ты вы говорите?» — поправился, скрипя зубами, Аларик. «Я же сказал, что не желаю никого лечить. Вот об этом мы сейчас и поговорим», — довольно кивнул Аргалор. «Эй, Осириус, принеси мне тот заказ». Пара секунд и кобальт входит в зал с подписанным и заверенным печатью пергаментом. «Осириус, прочти, и не надо все, только суть. Уверен, нашему гостю этого хватит». «КХМ», — прокашлялся Осириус. «Я Валлин Лундгрен, бургомистр города, властью данной мне самим императором за невероятные прегрешения и злодеяния объявляю награду за обманщик и прелюбодеятель доставить исключительно живым для должного наказания». «Шантаж, значит», — мрачно проронил Аларик, еще с первых слов узнавший тот самый заказ. «Должен был догадаться». «Эх, Аларик, Аларик, это всего лишь гарант наших с тобой будущих взаимоотношений», — покачал головой Аргалор. «Не понимаешь ты своего счастья. Думаешь, я просто так тебя выбрал?» «Естественно, нет. Я увидел твой потенциал и ценность. Ты словно золотой, лежащий в раздавленной коровьей лепихе». Чародей ощутимо перекосил от подобных сравнений. «Ты достоин большего, но на что ты тратишь свое время? Бегаешь от стражей и наемников? Продаешь дешевые зелья от срамной сыпи? Это ли твой потолок? А как будто работа лекарем у наемников — это вершина моих желаний». Все еще огрызался Аларик, чувствуя, как петля все туже стискивает его горло. «Разве я сказал, что на этом твои обязанности и завершатся?» — ухмыльнулся дракон. «А нет, если бы мне нужен был обычный алхимик, то я бы подобрал обычного заучку слабосилка чародея и все. Мне не было бы нужды искать кого-то вроде тебя. Тогда что вам от меня надо?» — совсем запутался Аларик, и ящер был рад дать ему ответ. «Мне нужны твои эксперименты, человек». Глаза дракона горели огнем. «И их успешные результаты. Ты получишь золото, материалы, если потребуется, твари для экспериментов или подопытных из бандитов и прочего сброда. Но мне нужны новшества в эликсирах, магии и артефакторике. Все, что ты сумеешь придумать, будет использовано. Но...» — Аргалор особо акцентировал последнюю часть. «Ты должен будешь лечить и лечить серьезно всех моих бойцов. Все свои эксперименты будешь проводить отдельно. Если кто-то из моих людей лишится волос или превратится в что-то бесполезное, то весь спрос будет с тебя». Как оказалось, именно с этого и стоило начинать. «Повелитель». Выражение лица Аларика дрогнуло и, словно боясь поверить в сказанное, он осторожно уставился в глаза ящеру. «Так, может, я сконцентрируюсь лишь на экспериментах? Поверьте, у меня столько идей. Зачем тратить время на какое-то там лечение? Это не обсуждается», — отрезал дракон. «Ты будешь лечить, и первым направлением для твоих экспериментов должна стать медицина, а именно, восстановление конечностей». Морец очень нервничал, все-таки решившись на это дело, но выбора не было. Он больше не мог так жить. Глядя на сражающихся и становящихся сильнее бойцов, он как никогда чувствовал свою ущербность. Отсутствие руки тяготило его, мешая развиваться и двигаться дальше. Словно этого было мало, с каждым годом, что он служил дракону, Морец чувствовал подбирающийся возраст. Он боялся, что может просто не успеть получить драконью кровь, когда смерть настигнет его. Именно поэтому он все-таки решился самостоятельно попросить у дракона его дар, а не дожидаться его получения самостоятельно. И теперь, склонив и боясь поднять голову, бывший сержант, а ныне уже полноценный капитан наемной роты с замершим сердцем ждал вердикта своего господина. «Морец», наконец обманчиво мягко прозвучал голос дракона. «Ты знаешь цену драконьей крови, повелитель, у меня есть некоторые сбережения и я готов заплатить», поспешно начал мужчина, но его оборвали. «Заплатишь, заплатишь, тут можешь не сомневаться, но я сейчас не об этом. Цена принятия драконьей крови человеком невероятно высока. Даже при самом удачном стечении обстоятельств, шанс выживания лишь 1 к 10. Великие маги прошлого и целые императоры пытались это изменить и использовать драконов для своего бессмертия, но все они провалились. 1 к 10, вот цена драконьей крови. Ты готов ее заплатить?» «Да», резко сказал Морец, и он не сомневался в своем ответе. «Хммм, а я вот нет». Капитан почувствовал отчаяние от безжалостных слов Аргалора. «Ты слишком ценен, чтобы так просто умереть, но...» Морец почувствовал надежду. «Я позабочусь о том, чтобы решить твою проблему, а насчет крови мы к этому еще вернемся. Значит, вы хотите, чтобы я исследовал вопрос восстановления конечностей?» Задумчиво протянул Аларик, что-то уже прикидывая. Его сухие пальцы нервно сплелись и потирали друг друга. «Но уже же существуют зелья и целители, способные на такое. Для первого прототипа потребуется немалая работа. Все они слишком дорогие или редкие», — отмахнулся ящер. «Такие зелья и эликсиры доступны лишь по знакомству и исключительно для аристократии. Запись же к целителям этого уровня распланирована на годы вперед. Мне требуется альтернатива. Может быть, речь идет не о полном восстановлении конечности, о своего рода очень сложном протезе, или решение абсолютно другим способом, но дешевле. Я тебя ни в чем не ограничиваю, если так или иначе будет найден путь. Есть несколько интересных идей», — вдохновленно пробормотал про себя Элрик, с головой уйдя в мечты. «Но мне потребуется золото и материалы, да, и если нельзя будет экспериментировать над наемниками, то и подопытные тоже». «Все будет», — сказал, поставив точку дракон. «Запиши все свои идеи на лист. Мы их еще предметно обсудим. Осириус». Новая порция пергамента легла перед Алариком. «Но вначале мы сделаем кое-что куда более важное. Мы подпишем контракт». Потерявшийся в мечтах и бесконечном финансировании Аларик уже не видел, как стоявшие на часах стражи дружно вздрогнули и опасливо переглянулись. Кому как не им было известно о порочной практике подписания контрактов с драконом. Глядя, как чуть ли не подпрыгивающий от энтузиазма Аларик уходит прочь, Аргалор позволил себе расслабленно растянуться на шкурах, попутно размышляя о произошедших за 2 года изменениях. Переход на систему контрактов не обошелся без множества трудностей, причем на всех уровнях. Далеко не все из драконьих ублюдков были рады узнать, что по итогу первого месяца их чистая прибыль была откровенно мизерной из-за всех штрафов, что они по глупости заработали за месяц. И это было неудивительно. Для чуткого драконьего носа была омерзительно человеческая вонь, поэтому Думов очень пристально следил, чтобы все его бойцы исправно пользовались передвижной умывальней, по факту являющейся здоровенной бочкой с кожано-деревянным шлангом. Обычно последнюю использовали лишь перед входом в город, если рядом не было никаких рек. Новая кредо отряда предусматривала идеальный вид при любом взаимодействии с окружающими людьми и уж тем более заказчиками. Драконьи ублюдки часами маршировали, чтобы отточить точность движения и уметь грамотно входить в любое поселение. И это работало. Даже если компания Аргалора входила в город, то многие прибегали лишь чтобы за ними понаблюдать. Должное отдавалось и боевому сплочению, которое благодаря той же маршировке неплохо шагнуло вперед. Конечно, поначалу мытье и строевая подготовка были одними из самых ненавистных вещей для бойцов, но маленький пункт про гигантский штраф за ранний разрыв контракта заставил их смириться и маршировать. Когда же они наконец увидели восхищенные лица окружающих жителей, то драконьи ублюдки тут же возгордились и уже сами выпячивали грудь вперед при каждом марше. Также Лев очень жестко ограничил свою компанию от любого несанкционированного насилия по отношению к мирным жителям или случайным разумным. Отправляя драконьих ублюдков на заказ, заказчик мог быть уверенным, что они сделают ровно то, на что их подрядили, и попутно не вырежут деревню нанимателя, чтобы пополнить свой запас продуктов. Профессионализм, исполнительность, внешний вид и гарантия выполнения любого взятого заказа – вот четыре кита, на которых стояла компания. Именно они позволили отряду справиться со второй сложностью, с которой столкнулся Лев. Перейдя на систему контрактов, Аргалор был вынужден волей-неволей, но платить больше, чем тратил изначально. Даже несмотря на штрафы, золото уходило намного быстрее, чем раньше. Это, мягко говоря, огорчало. Хуже того, из-за нестабильного потока заказов, иной месяц Лев работал скорее себе в минус, что сводило его с ума. Если бы не жесткий самоконтроль, то Думов давно бы сломался. Но понимание причин и жажда будущих барышей все же держали его в рамках. Дабы решить проблему, было принято решение разделить отряд на три части. Благодаря слухам о невероятных деньгах в отряд набежало еще около двух десятков не самых плохих бойцов, поэтому из старого состава был возвышен еще один сержант и компания разделилась на три части по 40 человек. Это нововведение усложнило контроль над их тренировками, но недвусмысленно прописанные наказания в контракте сержанта и постоянные проверки мешали всем филонить без пригляда драконьего взгляда. Следующим решением для облегчения поиска заказов была покупка нескольких таверн и постоялых дворов в различных графствах и даже герцогствах. Выбирались обычно здания на отшибе, чтобы стоимость была приемлемой. Благодаря репутации многие из заказчиков могли оставлять свои заявки на курьерские услуги прямо в этих местах, получая свою долю. Лев взял за правило хотя бы раз в несколько месяцев, но покупать чей-то бизнес, дабы расширять свою сеть. Не стоило ведь забывать, что таверны и без драконьих ублюдков могли приносить кое-какую, пусть и небольшую прибыль. И хоть пока у всех этих таверн были разные названия, но Думов уже размышлял над созданием единой сети таверн с главным брендом. Более того, его планы расстилались вплоть до создания франчайзинга. Единственной сложностью было излишнее привлечение внимания властей. Если множество отдельных таверн еще не привлекали внимания, то целая сеть подняла бы вопрос налогов. А учитывая множество герцогств и их различных налоговых обложений, это было тем еще ужасом. В идеале же он желал и вовсе опутать всю западную провинцию единой сетью постоялых дворов и таверн, дабы облегчить поиск заказов и сделать главное – оставить деньги отряда в семье. Заделав систему контрактов, Думов отдавал себе отчет, что со временем его бойцы и новые поступления рано или поздно научатся делать все правильно, поэтому штрафы станут снимать не так уж и много от их жалования. И дабы золото не уходило прочь, Лев старался создать все условия, чтобы деньги тратились именно в его заведениях и у его людей, попутно возвращаясь к нему самому. Да, медик, обоз и торговцы были хорошим заделом, но лишь для начала. Думов желал собственные развлечения, собственные жилые комплексы для солдат и их семей, собственные школы, где будут учить его разумных, и собственные больницы, где будут их лечить, чтобы они не уходили раньше срока с его службы. В конце концов, какое дело, сколько золота они получают, если все это золото остается в системе, которая полностью принадлежит самому Эргалору. Когда-то на земле рабовладельческий строй был смещен и уничтожен молодым капитализмом, ведь при капитализме человек мог искренне считать себя свободным, но работать даже больше раба и еще этому радоваться. У Эргалора был великолепный подарок для этого мира, ведь он решил подарить ему немножко старого доброго капитализма. От автора. Внеочередная глава за 5000 лайков. Глава 24. У Льва было много идей. Жестоких идей, беспощадных. 6 лет путешествий по западной провинции лишь одной из империй этого мира дали Льву понимание жестокости этого мира. Аристократы в своей вседозволенности и алчности развязывали бесконечные войны за землю, ресурсы и просто ради утоления своей жажды насилия. Поколение за поколением обычных людей и крестьян сгорало в этих стычках, без всякого смысла и цели. Но аристократы могли считаться благом по сравнению с бродящими за жалкими плетенными оградками монстрами. Жители деревень вечно со страхом вглядывались сквозь окна в обступившую их ночь, никогда не зная, что там притаилось на этот раз. Чудовища были неискоренимой проблемой Тароса, с которыми каждая из разумных рас была вынуждена жить и мириться. А ведь оставались еще эти самые разумные расы. Те же орки, гоблины, змеи-люди и зверолюди, несмотря на желание некоторых ученых добавить их к чудовищам, считались вполне себе разумными расами. И в отличие от безмозглых чудовищ, их удары могли быть поистине болезненными. Крупные орочьи вторжения были причиной существования сразу нескольких крупнейших легионов на Западе. Тем не менее то, чем владел Аргалор, могло составить честную конкуренцию ужасам этого мира. Думав знал, какие камешки стоит столкнуть, чтобы запустить в действие то чудовище, имя которому капитализм. Что именно стоит развить и кому дать первые инструменты и знания, чтобы уже скоро эти самые инструменты были красны от крови невинных и виновных, всех без разбору. Если аристократия в лице феодализма презирала, убивала и использовала, как она считала чернь, и это было сродни тупому и злому ребенку, что, пользуясь здоровым ростом и силой, объявил себя королем песочницы, а затем передал это право своим потомкам, то капитализм в подобном сравнении был бы улыбающимся вежливым господином, из рук которого сыпется нескончаемый поток денег. Этот господин будет мил и улыбчив. Он пообещает золотые горы и даст вам красивую мечту, достигнуть которой вы, естественно, сможете с легкостью. И пока вы, сбивая колени, будете к ней нестись, то сами не заметите, как каждый последующий шаг будет все труднее предыдущего. С удивлением вы поймете, что представленное изобилие окажется вам не по карману, а лежащие повсюду возможности и ресурсы, уже заняты кем-то другим. Если же вы посмотрите в самую глубь, то поймете, что игра была нечестной с самого начала. Ожесточив свое сердце, вы с отчаянным ревом кинетесь вперед, рвя всех вокруг себя и не обращая внимания на чужие слезы, чтобы получить хоть кусочек той самой красивой мечты. Но даже если вы все-таки взберетесь на гору трупов ваших менее удачных или способных оппонентов, то в конце осознаете лишь гложущую вас пустоту. Именно на вершине очень хорошо видна бессмысленность пути бесконечного заработка денег ради денег. Один из друзей Льва, работающий психологом, как-то поделился информацией, что существует множество успешных, богатых и достаточно умных бизнесменов, проваливших в депрессию, когда они все-таки достигли успеха. Капитализм готов дать красивую сказку, но если ты каким-то образом до нее доберешься, то на руках остается лишь пепел. Вот только вся эта лирика и философия была актуальна для людей. Именно люди постоянно сомневаются, страдают и ищут в своей жизни хоть какой-то чертов смысл. Зачастую людям требуется некая идея, что будет больше них. Часто эту нишу занимает религия, иногда вера в силу денег или в тот же социализм с коммунизмом. Но именно на этих примерах можно понять, насколько же люди были несовершенны в своих сомнениях, ведь в мироздании существовали те, для кого смысл их жизни были известен с самого начала. Понимая, что последует, когда он обрушит на этот мир капитализм, Аргалор не заморачивался таким глупыми и бессмысленными вопросами, а зачем ему столько денег. Он просто жаждал их, и он точно знал, что его жажда никогда не будет утолена, и это освобождало. К чему сомневаться и страдать, если у тебя есть цель, у которой нет конца? Молодой красный дракон видел великолепный путь, по которому он мог идти вечно. Власть, богатство, любовь и преклонение, зачем ограничивать себя какими-то рамками, если можно забрать сразу все, в бездну сомнения. Пусть люди мучаются от подобных мелочей, пока драконы находят смысл жизни в самой жизни дракона. Но грандиозные планы Аргалора требовали от молодого дракона не только знаний, но и силы, чтобы этими самыми знаниями можно было воспользоваться. Думав не был слеп и прекрасно понимал, что стоит миру начать меняться, как подобные изменения могут не понравиться сразу множеству различных фракций и сил, как те же архимаги воспримут изменения, увидят ли они возможности или решат прикончить выскочку заблаговременно, а великаны, к слову, имеющие в империи свое место, архифи. И хоть лев был способен безопасно запустить цепочку, чтобы по нему не ударило противоходом, но в таком случае он не сумел бы воспользоваться случившимися изменениями. Если Аргалор хотел стать главным выгодоприобретателем от будущей революции, то он обязан иметь достаточно силы, чтобы даже в одиночку справиться хотя бы с некоторыми из угроз Тароса. Вот почему лев сильно не торопился привлекать к себе внимание и сразу реализовать все свои планы. На данный момент у него было несколько проектов, и он старался их использовать ровно на ту величину, чтобы это не вышло из-под контроля. Первым и самым крупным являлся проект драконьих ублюдков. Именно он приносил большего всего золота, несмотря на то, что он же больше всего и тратил. С момента поимки Алларика прошло еще 4 года, сделав общий возраст Аргалора равным больше 50 лет. К несчастью, пока этому телу было всего 20 лет, молодой красный дракон вытянулся, и его рост в холке наконец-то преодолел планку в 2 метра и 10 сантиметров, а с поднятой шеей он имел все 4 метра. Теперь, когда он шел, то сразу привлекал всеобщее внимание и заставлял разумных убираться с его пути. Движения всей улицы замирали, ведь никто не хотел случайно задеть тянущийся за драконьей тушей красный хвост. И это было просто невероятно освежающе. Аргалор был драконом, и ему до безумия надоело быть ниже каких-то там смертных. Лев хотел бы стать еще больше, сильнее, могущественнее, но время было неумолимо. Взяв столь быстрый разбег в предыдущие 6 лет, Думов решил замедлить скорость роста отряда, отчего в общей сложности за эти годы компания увеличилась лишь на 6 десятков бойцов. Но в то же время, хоть Аргалор и не наращивал масштаб слишком сильно, он куда серьезнее подошел к организации и обеспечению своей задумки. Первым и самым главным изменением стало то, что Морец окончательно отказался от роли полевого командира. Возраст потихоньку начал его догонять, а отсутствие руки делало его присутствие в опасных схватках излишним. У Элорика были кое-какие успехи в протезировании, но результаты были далеки от идеальных, готовых для использования в бою. Теперь Морец стал главой и одним из инструкторов главного лагеря драконьих ублюдков, базирующегося в городе Нердлине, герцогстве Нихаген. Именно там когда-то один молодой дракон узнал о существовании биржи наемников и их ужасной практике налогов. Решение поставить лагерь буквально в том же городе, где имелось представительство гильдии, было не самым мудрым решением. Но ключевую роль тут сыграла личность главы биржи и слабость общей власти. С Берном Фербером Аргалор познакомился еще 10 лет назад, пусть и в не очень вежливой форме. По прошествии этих 10 лет Берн ни капли не изменился и продолжал использовать свое положение в преступных целях, крышуя и подавляя мелкий бизнес. Он даже стал бургомистром, совмещая сразу 2 должности, что хоть и не было запрещено, но не очень одобрялось. К его несчастью, за прошедшие годы Красный Дракон изрядно прибавил в силе, а уже старенький Шварц, как и немногочисленное ополчение города наотрез отказались выступать против столь грозной силы, как драконьи ублюдки и 4-метровый огнедышащий дракон. Буль-буль-буль, ах, задыхающийся чиновник с хрипом вдохнул столь сладкий воздух. Мокрые патлы залепили ему глаза, отчего он почти ничего не мог видеть. Что-что такое, кто вы, Шварц? Скотина, что ты там стоишь, помоги мне. Нет-нет, буль-буль-буль. Державший Фербера за волосы, одетый в красные доспехи мужчина выглядел откровенно скучающе и, удерживая брыкающегося Берна головой в бочке, он даже обменялся понимающим взглядом с охранником главы биржи наемников, а заодно главой стражи Нердлина. Толстые руки Фербера шлепали по бочке и руке наемника, но совершенно никак не влияли на его хватку. Рывок, и голова Берна вновь показывается над водой. Ах, все, хватит, я понял. Скажите же, наконец, что вы от меня хотите? Наемник молча повернулся к старому Шварцу и поднял бровь. Им не требовались слова, чтобы понять друг друга. Шварц несколько секунд серьезно думал, невольно вспоминая все те оскорбления, что он был вынужден терпеть за последние 10 лет, после чего кивнул на бочку с водой. «Шварц, сукин сы!» Возмущенная буль-буль-буль была ответом. Лишь спустя еще 10 минут осунувшегося и абсолютно мокрого Берна вывели во внутренний двор его дома и бросили на колени перед разлегшимся драконом. «Давно не виделись, человек!» — ухмыльнулся ящер. «Как ты поживаешь?» «Как вода!» «Хорошо, господин, освежает!» — поспешно ответил чиновник, будучи в ужасе от перспективы вновь вернуться к бочке. «Я не слышал о вашем прибытии в город, иначе я бы обязательно вас поприветствовал в соответствии с вашим статусом». «Неужели?» — в развлечении фыркнул Аргалор. «Ты, представитель биржи наемников, поприветствовал бы меня, того, кто отказывался к вам вступать все эти годы. Не смеши. В последний год даже начали ходить слухи, что меня могут попросить к вам присоединиться. Но кое в чем ты прав. Нам давно следовало поговорить». Дракон задумчиво почесал когтем подбородок. «Помнишь, когда-то давно, а именно 10 лет назад, ты сказал мне, что я должен платить налоги?» «Господин, я не это имел в виду. Я не знал, я не хотел», — зачастил Фербер, но подзатыльник полусотника Хуга заставил его заткнуться. «Говорить будешь тогда, когда тебя дадут слово. А пока заткнись и слушай, что говорит повелитель. За прошедшие годы я хорошенько обдумал твое предложение и понял, что оно не для меня», — продолжил как ни в чем не бывало дракон. «Но, на удивление, несмотря на смертную природу, в твоих словах есть зерно истины. С этого дня со всей прибыли со всех тех заведений, что ты прикрываешь, будет выплачиваться 90% на нужды моего нового лагеря. Тонкости утрясешь с Морицем, Скоро вы с ним будете часто общаться. Дракон посмотрел на Хуга, и тот понятливо дал замолчавшему чиновнику еще один подзатыльник. Тебе, каналья, все понятно. Да-да, господин. Дракон удовлетворенно кивнул, но, как оказалось, он еще не закончил.